Письмо 32. О завершении жизни. Я расспрашиваю о тебе всех, кто приходит из твоей стороны. Что ты делаешь? Где и с кем ты проводишь время? Так что, хотя ты и не можешь подать мне своего голоса, я все же с тобой. Живи же так, как будто я все слышу и даже вижу. И знаешь ли, что мне всего приятнее из того, что я слышу о тебе? То, что я ничего не слышу. Что многие из тех, кого я спрашиваю, не знают, что ты делаешь. Ведь очень полезно не говорить с теми, с кем не сходишься и имеешь разные интересы. В этом я имею залог того, что тебя не отвлекут от выполнения твоих планов, хотя вокруг тебя будет толпа людей, беспокоящих тебя. Я, впрочем, не боюсь, что тебя изменят. Но я опасаюсь, чтобы тебе не помешали. Ведь нам очень вредит уже тот, кто мешает. Так как наша жизнь коротка, а своим непостоянством мы и еще сокращаем ее, принимаясь за одно и то же по нескольку раз. Мы дробим нашу жизнь на части и тратим ее попусту. Спеши же, о Луцилий, и думай, насколько бы мог ты ускорить свой бег, если бы за тобой гнался враг, если бы ты видел за собою всадника, следующего по твоим пятам. А ведь это именно так и есть. За тобой гонятся. Ускорь же свой шаг и беги. Спасайся в безопасное место и беспрестанно думай, как прекрасно завершить свою жизнь раньше смерти. А затем спокойно проводить остальную часть своего времени, зная, что ничто не помешает тебе наслаждаться счастливой жизнью, которая не станет счастливее от того, что будет дольше. О, когда, наконец, наступит такое время, когда ты не будешь зависеть от времени, когда ты будешь жить спокойно и безмятежно, и довольный, и удовлетворенный, не будешь думать о завтрашнем дне. Хочешь знать, что заставляет людей жаждать будущего? То, что никто не принадлежит себе в настоящем. Родители твои много желали для тебя. Я же со своей стороны желаю тебе презрения ко всему, чего они желали для тебя. В своих желаниях они ограбили многих, чтобы обогатить тебя. Ведь что достается тебе, отнято у кого-нибудь другого. Я же хочу тебе обладание самим собою. Хочу, чтобы ум твой, утомившись суетными помышлениями, наконец успокоился и остановился. Хочу, чтобы ты нашел удовлетворение в самом себе и, познав истинные блага, для обладания которыми достаточно одного познания их, не нуждался в продлении своей жизни. Только тот избегнет нужды и станет свободным от всего, кто живет, завершив свою жизнь.